и ухватил за плечи. Я б, конечно, могла от него убежать. Только рано было. Не пришло еще время. «Ты не очень своему поганому языку волю давай!» — шепчет. «Не то, как бы я его не прищемил!» И дышит мне в лицо перегаром. Мистер Пис хотел, чтобы я деньги опять в банк положила, да я не захотела. «Раз ты сумел до детских счетов добраться, то, глядишь, нашел бы способ и мой очистить. Тогда он мне чек предложил, а я отказалась. Если, думаю, ты про все узнаешь раньше, чем я сама тебе расскажу, то похеришь его. И потому я попросила мистера Пиза выдать мне всю сумму наличными. Он сначала уперся, но потом все-таки, по-моему, сделал. И теперь они все у меня до последнего цента, и я для них надежное место нашла». Тут он мне в горло вцепился. Я этого и ждала. Мне страшно было, но все равно я этого хотела. Чтобы ему легче поверилось тому последнему, что еще оставалось сказать. Но и тут было не самое главное. А только когда он схватил меня за горло, выходило, будто я защищаюсь, вот и все. Вот что было самым главным. И что бы ни говорил закон, я правда только защищалась. Я знаю, потому что была там, а закона там не было. Под конец я защищалась и защищала своих детей. Он меня придушил и мотал из стороны в сторону. Всего я не помню. Думается, он стукнул меня затылком о столбик крыльца. И все повторял, что я проклятая сука, и он меня убьет, если я не отдам ему деньги. Что это его деньги. Всякие такие глупости. Я уж испугалась, что он, правда, убьет меня до того, как я успею ответить, как ему хотелось. А вокруг совсем стемнело, и плясали огоньки. Точно к сотне светляков, которых я видела раньше, еще 10 000 добавилось. И голос у него стал таким далеким, что мне показалось, будто все наоборот случилось, будто я в колодец свалилась, а не он. Наконец он меня отпустил. Я попыталась устоять на ногах, только они меня не держали. Я хотела сесть на стул, но он меня так далеко оттащил,